Глава вторая, в которой Комарова верит в меня и не знает, что нельзя верить мне. Вроде бы ничего не изменилось, ничего не произошло грандиозного. Город тот же, работа та же, дома, деревья, прохожие, люди окружают те же, а с другой стороны изменилось все. Саша подошла к проходной, улыбаясь своим мыслям. Погода была отличная, такая же, как и ее настроение. Даже неудобно немного. После признания Филатовой особенно. У них тут убийство, Нина Ивановна с очевидно серьезными проблемами. А Саше так хорошо, что хочется петь или танцевать. Комарова слышала все, что Филатова рассказала Максиму Сергеевичу. Прекрасно слышала каждое слово. И с Беляевым была согласна. Полная, абсолютная чушь эта история с признаниями в убийстве. Саше на самом деле больших усилий стоило усидеть в шкафу. Она хотела выбраться из своего укрытия, чтобы задать несколько вопросов Ниночке. Естественно, не сделала этого только по причине двусмысленности подобного появления. Сложно было бы объяснить и свой вид, и свое пребывание в номере Беляева ночью. Для начала у Льва Ивановича никогда не было серьезных проблем с женой, которые могли бы закончиться грандиозным скандалом. Глядя на их пару, Саша всегда поражалась тому, как удивительно они ладят. Анна Степановна понимала мужа с полуслова, даже с полувзгляда. Она искренне считала его гением и старалась вообще не отягощать домашними заботами. Лева должен быть всегда сыт, доволен и спокоен. Вот такая позиция была у его жены. Маслов в ответ супругу просто боготворил. Но даже если представить, что по какой-то причине у них произошла ссора, совершенно непонятно, почему Лев Иванович обратился за помощью к Ведерникову. Нет, он действительно благоволил парню и считал его талантливым специалистом, пророчил Игорю хорошее будущее. Но личные вопросы... Маслов скорее бы подошел к Саше. Что уже случалось? Один раз она уже помогла Льву Ивановичу. Вообще, когда Комарова поселилась в этом городе, она сомневалась, как лучше ей поступить. Об инженере знала со слов деда. Тот предупредил ее, Лев Иванович сотрудничает с комитетом. Поэтому с ним Саше лучше не пересекаться. Но этот город стоял в списке возможных мест жительства, как ни странно, из-за женщины, из-за супруги Маслова. Вот такая вот ирония. В свое время Виктор Николаевич помог ей избежать совершенно незаслуженного наказания. Анна Степановна к авиационному делу не имела никакого отношения, кроме родственных связей с женой одного из главных фигурантов. Пожалуй, тогда еще очень не к месту всплыла биография ее отца-белогвардейца. Взамен супруга Маслова, преисполненная благодарности, пообещала Ершову обязательно, непременно отдать долг, если так сложатся обстоятельства. О том, что ее мужа завербовали, она не знала. А Лев Иванович не знал о тех обещаниях, которые его жена дала чекисту, устроившему им спокойное будущее. По сути, Виктор Николаевич в определенном роде использовал их обоих. И это была, наверное, единственная тайна, которую они скрывали друг от друга. Насколько такое положение вещей этически неправильное, рассуждать можно сколько угодно. И ясное дело, Ершов вовсе не фея крестной сказки, которая по доброте душевной устроила семейству Масловых, их жили долго и счастливо. Конечно, он преследовал свои интересы. Однако Саша деда не могла осуждать, она вообще его ни за что не могла осуждать. Как сложилось, так сложилось. Маслов стал негласным доносчиком комитета. Он сообщал обо всем, что казалось ему подозрительным. Сначала это было одно из уральских предприятий, а потом авиационный завод, где прошли его последние годы. Курировали Льва Ивановича другие сотрудники по причине того, что случилось с самим Ершовым. А супруга инженера, независимо ни от чего, оставалась человеком, который считал себя обязанным лично Ершову. Именно поэтому дед указал это место в маршруте возможного передвижения Саши. Город большой, потеряться легко. На крайний случай, если что-то пойдет не так и понадобится помощь, Анна Степановна обязательно отдаст долг. Она из категории тех людей, которые свое слово держат. Но при этом нужно быть аккуратной и никаких семейных знакомств не устраивать. Если Лев Иванович поймет, что в их окружении появился человек, даже отдаленно связанный с Ершовым, он обязательно донесет об этом своим руководителям. Тем более о судьбе, постигшей Виктора Николаевича, Маслова, естественно, знали. Для них это тоже сыграло немаловажную роль. Но после двух предыдущих попыток начать новую жизнь, особенно после случая с ночным гостем, Саша села и хорошо подумала. Основательно подумала. Все равно долго это продолжаться не может. Нереально вот так до конца дней своих скитаться по стране, меняя фамилии и биографии. По большому счету, дед лишь придумал, как выиграть время. Он однозначно рассчитывал именно на это. Тянуть до последнего в надежде, что ситуация в стране поменяется. Либо поменяется ситуация в самом комитете. Саша подозревала, Виктору Николаевичу было известно много из того, что и предположить боязно. По крайней мере, когда однажды у них зашел разговор о смерти Иосифа Виссарионовича, дед сказал странную фразу. Мол, страна у них такая, приходит момент, когда все важные становятся лишними. А незаменимых, как говорил сам вождь, нет. Саша попыталась расспросить подробнее, но в ответ получила от деда суровый взгляд и совет унять свое бабское любопытство. Он вообще часто упоминал пол внучки, будто это ее вина, что она родилась девочкой. Отношение деда, конечно, обижало, и только спустя много лет Комарова поняла, почему он вел себя именно так. Просто будь она парнем, ситуация выглядела бы иначе. Когда перед Сашей встал вопрос, как быть дальше, сыграл роль еще один момент. Очевидно, на внучку Ершова охотится не только комитет. Можно было бы решить, что это вражеские спецслужбы, но непонятно, почему они пытались ее именно ликвидировать. Тогда у Саши еще не появилась версия, что события могут быть спровоцированы тем, кто вообще хотел бы список похоронить. К такому выводу она пришла недавно. Опять же, путем бесконечных размышлений и попыток проанализировать цели всех сторон. Саша упорно вспоминала последний год перед смертью деда. Он знал или чувствовал новую опасность. Наверняка, потому что стал нервным, не спал ночами. Скорее всего, было что-то сильно волновавшее его. Возможно, дед просто не успел предупредить Сашу. Видимо, хотел сначала разобраться сам, но просто-напросто не успел. В общем, Саша решила, надо попробовать договориться с комитетом. Как бы смешно это ни звучало, если кто-то и сможет ее защитить, только они. Поэтому она сделала то, что делать ей дед как раз запрещал. Разыскала Маслова и сообщила ему, кем является. Сказала правду, ну или почти правду, что сбежала после смерти деда, так как его убили. Убили, скорее всего, не свои. Скорее всего, это сделали враги. О том, что дед все подготовил для побега, что ждал этого момента, естественно, Саша даже не заикалась. Подобная информация Маслову ни к чему. Потом попросил у инженера помощи в трудоустройстве. Сказала Льву Ивановичу, будто на самом деле все годы после своего исчезновения провела здесь, в этом городе. Училась, готовилась стать хорошим специалистом. А биография, да, тут помогли. Самое интересное, Лев Иванович Сашу особо не расспрашивал. Видимо, несмотря на свои контакты с чекистами, сливать внучку Ершова ему все равно было совестно. Поэтому предпочел знать как можно меньше, чтобы как можно меньше о ней рассказать, когда спросит. После предварительной подготовки почвы, подсказки чекистам, где ее найти и устройство на работу, Саша принялась ждать. Маслов не мог в этом плане подвести. Скрывать появление Ершовой он бы точно не стал. Рискованно. Если присутствие внучки Виктора Николаевича откроется другим способом, через другой источник, а такое тоже вполне возможно, то к Льву Ивановичу у комитета будут вопросы. Ну, а потом Маслов подошел к Саше и сказал ей о Беляеве. Мол, подозрительный какой-то товарищ, ездит и ездит, вынюхивает что-то. Лев Иванович преподнес это как свои собственные страхи, но Саша все поняла прекрасно. На самом деле он ее вроде как предупредил. Видимо, совесть не давала покоя инженеру. Он, очевидно, переживал, что ему пришлось рассказать о девушке кому-то из своих кураторов. Скорее всего, куратором и был Беляев. А потом, прямо перед самым Новым годом, произошел тот случай, когда инженеру понадобилась Сашина помощь. Вернее, он ни о чем не просил, просто поделился. Наверное, решил, что о таких вещах можно поговорить только с ней. Лев Иванович заподозрил, будто супруга завела роман на стороне. Саша, сначала не удержавшись, рассмеялась. Это казалось совершенно невозможным и недопустимым. Однако Маслов был настроен решительно. Он уверял, жена точно от него что-то скрывает. Бедняга сильно переживала за этого, и Саша решила ему помочь. Взяла больничный по причине резко обострившейся мигрени, приступа, который она вполне знала, как описать, и почти неделю наблюдала за Анной Степановной. Даже сделала несколько снимков на старенький фотоаппарат, который приобрела для себя несколько лет назад. Маслова действительно уходила из дома, но ни с кем не встречалась. Просто сидела в парке. Саша решила, скорее всего, Анне Степановне тоскливо из-за того, что муж сейчас особо занят. Работа над специальным проектом шла полным ходом. Пленку девушка отдала Маслову и отругала его за то, что придумывает глупости, не доверяя жене. Именно поэтому Комарова была уверена, случись у Льва Ивановича серьезный скандал с женой, он рассказал бы в первую очередь об этом ей, но уж точно не Ведерникову. Ну и, конечно, Нина Ивановна чисто физически не смогла бы нанести столь точный удар сердца. Даже если допустить, что действовала она в состоянии аффекта. Да, бывает, в такие моменты сила человека увеличивается многократно. Однако опыт рукопашного боя не появится никак. А если начать копать дальше, то подобных нестыковок появится еще больше. Соответственно, как и Максим Сергеевич, Саша была уверена, Ниночка либо кого-то выгораживает, причем ценой своей свободы, либо действительно хочет спрятаться так, чтобы до нее не смогли добраться. В любом случае, проблема имеется, это несомненно, и ее надо решить. А Саша идет веселиться, как дурочка, радуясь непонятно чему. Но ощущение бестолкового, глупого счастья, которое распирало ее изнутри, девушка никуда деть не могла. Оно, это ощущение, лезло из нее во все стороны. Будто Саша не обычный человек, а заморская рыба-еж. Счастье топорщило свои иглы, пробиваясь сквозь привычную маску безразличия. Дело было всего лишь Максим Сергеевич. Вернее, в том, что между ними произошло. Вообще, если бы Саша знала раньше, как здорово чувствовать себя нужной, необходимой, то давным-давно явилась бы к Беляеву в номер. Столько времени потратили на ругань. Зря. Единственное, что беспокоило, это некоторые тайны, остававшиеся между ней и Максимом Сергеевичем. Рано или поздно встанут вопросы, на которые ей придется ответить. Но, с другой стороны, должен Беляев ее понять. Должен, в любом случае. Речь ведь не только о самой Саше, но и о ее родителях. Им просто надо откровенно поговорить. Вот и все. Теперь это даже необходимо сделать. Девушка протянула пропуск табельщице, задумчиво глядя вдаль. Ждала, пока та сделает отметку и уберет личную карточку в специальный карман. «Ты сегодня сама на сиянь похожа», — сказала вдруг Маруся. Она единственная из ставящих была молодой, остальные прям хорошо за 40. Такое чувство, будто работа эта требует непременно большого опыта. Хотя что там сложного? Отмечай время, да пропуски складывай. «Почему?» — Саша отвлеклась от своих мыслей и посмотрела на девушку в серой тужурке, которая сидела в кабинке. Через эту кабинку сотрудники проходили на территорию. «Не знаю, это тебя надо спросить, светишься вся вон. Аж глаза режет, какая физиономия счастливая. Мужика, что ли, отхватила стоящего?» Маруся подмигнула с намеком. Саша пожал плечами, мол, глупости это все, и пошла к зданию управления. Светится. Может, и так. Она должна даже чувствовать себя как-то обновленной. Но самое интересное, при том, что из гостиницы Саша ушла буквально чуть больше часа назад, она уже соскучилась по Максиму Сергеевичу. По Максиму. Утром, когда проснулась, не стала его будить. Он спал, пристроившись в неудобном кресле, при этом хмурился и скрежетал зубами. Снилось, наверное, что-то. Саша сама спала так крепко, что даже не услышала, когда Беляев вернулся. Выбралась из шкафа, прилегла на постель, закрыла глаза, а открыла, когда за окном было светло. В любом случае, Комарова приняла для себя решение. Им надо, наконец, поговорить обо всем. Беляев – комитетчик. Вопрос этого всем необходимого списка однозначно со дня на день встанет. Не хотелось бы из-за него снова разругаться. Поэтому ей нужно просто объяснить Максиму, что в числе нелегалов, отправленных за границу, были и ее родители. Вот еще одна причина, по которой и сам Виктор Николаевич, и Саша просто не могли свободно передать сведения кому-либо. Только однозначно надежным, проверенным людям. А таких не имеется. Не имелось, точнее говоря. Саша надеялась, что Максим наконец станет тем, кто поможет ей во всем разобраться. Дед, конечно, буквально плевался во все стороны и ужасно злился по поводу того, что его сын и невестка сделали такой выбор. «Патриоты херовы, родину они хотели защищать. Ребенка надо было защищать, а не родину. Дитя сообразить ума хватило, а вырастить хренушки!» О том, что родители не погибли, Саша узнала в 15 лет. И это было, наверное, ударом для нее, особенно поначалу. С раннего детства она жила с мыслью, мать и отец погибли в результате ужасного стечения обстоятельств. Отправились в горы, где из-за природных изменений сошла лавина, и все. Ребенок остался сиротой, из близких только дед. Саша их вообще не помнила. На момент, когда это случилось, ей было всего 2 года. Но фотография, на которой изображены улыбающиеся молодая женщина и мужчина, всегда стояла возле ее кровати. И вдруг такая новость. Они тогда с дедом в очередной раз поругались. Саша не понимал, почему ей приходится вести столь странный образ жизни. Все эти занятия, секретные тренировки в лесу, бесконечные требования деда запомнить то, выучить все. У нее и детства как такового не было. Постоянно в режиме бесконечной гонки. Языки 3 штуки. Английский, немецкий, французский. Математика отлично. Других оценок дед не признавал. Физика – отлично. Грамматика, история, литература – отлично. Саша иногда терялась от того, насколько высокие требования были у Виктора Николаевича. Более того, он заставлял ее изучать этикет, правила поведения за столом, основы мирового искусства. В общем, такое чувство, что дед готовил девочку либо стать Нобелевским лауреатом, причем по всем направлениям сразу, либо чемпионом по пятиборью, даром, что мужской вид спорта. Только фехтования не было в списке ее занятий. Даже с лошадьми она дело имела, когда с Виктором Николаевичем на лето уезжала в деревню. Но стоило Саше заговорить о будущем, дед моментально хмурился и под любым предлогом избегал бесед подобного толка. Саша знала, что сам Виктор Николаевич служил в СМЕРШе, а затем в Министерстве госбезопасности. Ей такая работа казалась до ужаса интересной, а главное полезной. Что может быть лучше, чем бороться с врагами своей родины? Вообще, втайне, Саша мечтала о высшей школе разведки. просто спала и видела себя в ее стенах. Тем более брали туда только парней. Саша мечтала, как она придет к экзаменаторам, которые посмотрят на ее подготовку и впервые за всю историю существования школы возьмут на курс девчонку. Вот это, конечно, будет настоящая победа. В тот раз они с Виктором Николаевичем поругались как раз из-за Сашиной мечты. Просто она по наивности почему-то решила, дед хочет того же. Иначе зачем он ее так гоняет? Не выдает пока своих планов из-за сомнений. Вдруг не получится у него уговорить Арсения Васильевича, который на тот момент руководил школой. Девочка все-таки. Саша твердо была уверена. Дед хочет, чтобы внучка пошла по его стопам. Она заметила, конечно, после ухода Виктора Ивановича на заслуженный отдых товарищи по службе практически перестали появляться в их доме, но понятия не имела, в чем настоящая причина. Она вообще на тот момент ничего не знала. Закончив очередной учебный год с отличием, Саша решила, пора поговорить откровенно. Тем более 8 класс, как-никак позади. Она уже 100 раз доказала, что достойна школы. И дед лицом в грязь точно не ударит, когда замолвит словечко. «Куда?» Виктор Николаевич так протяжно сказал это последнее «а», будто Саша ему сообщила, что собирается сбежать с цыганским табором и кочевать по всей стране. «Высшую разведывательную школу? Что не так?» Она смотрела на деда, искренне не понимая его реакции. Он буквально в одну секунду покраснел от злости и теперь только что дым из ноздрей не выпускал. Пыхтел, словно самый настоящий самовар. «Какая школа? Ты с ума сошла? Откуда вообще такие мысли?» Виктор Николаевич лепил пельмени, когда начался их разговор. Весь стол был усыпан мукой, а одна часть уже занимали готовые кругляши. Сама Саша только пришла из школы, вернее, прибежала. Год снова окончен отлично, и она была полна решимости обсудить с дедом будущее. «Я не понимаю, ну разве ты сам не для этого вот это все...» Саша махнул рукой в воздухе, не зная, как точнее выразить свои мысли. «Так, ясно». Дед почесал нос, испачкав его кончик мукой. «Ну, пришло, наверное, время поговорить. Садись, внученька. Сейчас я буду вводить тебя во взрослую жизнь. Что уж тянуть, пока ты еще каких-нибудь сказок себе не придумывала. Школа. Надо же». Вот тогда он ей и рассказал все. Про нелегалов, которых готовил и отправлял в Соединенные Штаты. Про арест Абакумова и его ближайшего окружения. Про всю грязь того искусственно созданного дела. Про то, какие испытания ему пришлось пережить, чтобы выйти из внутренней тюрьмы и вернуться к Саше. Про то, почему пропали старые боевые товарищи. Про то, зачем он все эти годы воспитывал Сашу именно так. Но главное, он рассказал правду о родителях. В тот день вся Сашина жизнь перевернулась с ног на голову. А потом так и осталась стоять на голове. Зато девушка начала совсем иначе относиться к тому, что вдалбливал в нее Виктор Николаевич. Она решила, во что бы то ни стало, надо вытащить родителей обратно на родину. Как? Непонятно. Дед очень сомневался, что по возвращению домой, даже если получится провернуть такое сомнительное мероприятие, их тут же под белые ручки не загребут чекисты. Тем более готовили агентов во времена руководства Абакумова, который, как известно, объявлен предателем и врагом народа. Он даже не был уверен, что им дадут спокойно выполнить свой долг и позволят работать дальше за границей. В общем, замкнутый круг. Это теперь надо донести Максиму. Потому что Максим... Саша снова улыбнулся. Максим обязательно все решит.